Глава 9. Матвей Милоский. Ну, вообще-то, я не телегу на ведьму приехал катать в больничку. Цветы купил, как полный придурок. Дурацкие ромашки, хотя розы хотел. Но в магазинах этого чёртова города розы были только бордовые, траурные. Ей совсем не подходящие. Хотя ей и ромашки-то так себе. Этой ведьме чертополох был бы идеальным подношением. А потом увидел, как в кабинет входит чертов горбоносый хмырь с букетом и пакетом подарочным в руке. И слетел с катушек. Точнее, с катушек я слетел раньше, когда согласился пить коньяк с бешеной венерологшей. А сейчас я просто бросил мерзкие белые гадательные цветы в урну, не понимая, что меня так сжирает изнутри. И снова стал собой. Какого хера я вообще делаю в этой богадельне? Меня ждет контракт, после которого я вольным соколом вернусь домой к привычной жизни, к силиконовой постельной грелке Динки, к роскошной ресторанной жратве, к чертовому одиночеству в компании друзей, которые испарятся сразу, случись со мной что-то неприятное. Но это мой мир. Я сам его таким создал, потому что мне не нужны привязанности и вообще мне никто не нужен. «Эй, а ну постой!» Слышу я дрожащий голос чертовой бабы, который бьет меня в спину так, что дух вышибает. «Эй, это ты мне? На «эй» зовут лошадей вообще-то!» Ухмыляюсь, поворачиваясь к источнику звука. «Она что, правда, что ли, на метле летает?» Стоит прямо напротив меня. Глазами мечет молнии, задрав голову. «Мелкий боевой воробей. Слушай, а ты правда своего жениха любишь?» «Я не очень-то и ошиблась, значит. Ты-то конь, и тебя не касается моя любовь к суженому!» Шипит Венера, сжав кулачки. Ноздри раздувает, так что вот-вот они у нее лопнут от злости. Зря я остановился. Надо было, не оглядываясь, уносить ноги. «Это точно. Но позволю себе заметить, что так не просят прощения у любимых. Кстати, розы он тебе поганые принес, протокольные розы». «Духи тоже фартшмак», — хмыкает это исчадие. «Кстати, меня уволили благодаря твоей телеге. Можешь радоваться, великий и ужасный, ах, такой человек. Ты же приехал сюда, чтобы меня унизить? У тебя отлично вышло». «Я приехал сюда, чтобы...» Замолкаю на полуслове. «А что сказать? Что я приехал, чтобы посмотреть на придурка, который изменил самый невообразимый на свете бабе? И что ромашки дешманский приволок, как додик дискотечный, который теперь валяются в мусорке все измятые. Что я должен был ей сказать? Что я чуть не скончался от восторга, когда она уделала своего любимого. Что? Я сам даже не знаю». «Ты знаешь, мой тебе посыл. Иди ты нахер!» Она молча разворачивается. А я смотрю ей вслед и думаю, что торт из Парижа и астры, скорее всего, отправятся следом за чертовыми ромашками. А я снова отвалю годовой бюджет какого-нибудь мелкого африканского государства своему психологу и навсегда забуду, как страшный сон эти два дня и ночь. Но сначала... Финальный аккорд, потом подписание контракта. И сразу же домой. Сразу. Даже не заезжая в отель. Пусть пришлют мои вещи почтой, курьером. Да пусть подавятся, в конце концов, барахлом. В кабинет жениха я вхожу без стука, как и привык в любые двери. Черт, ну что она в нем нашла? Что вообще у баб в голове? И имя-то какое у красавца? Вазген Арминакович. «Простите, господин Милоский, за безобразную сцену». Поднимается он из кресла, глядя на меня красными слезящимися глазами. «Я приму самые строгие меры в отношении этой... Уволишь ее, зарою живьем!» Морщусь я. «Жених, бля!» «Не собирался вообще-то, но... Я-то жених! А вы кто?» Кривится придурок. У меня в голове начинают рваться петарды ярости, ослепляя искрами. «Что, не все можно за деньги купить? Венерка не дала, поэтому ты пришел ей вольную подписывать. Огонь она у меня, скажи, скажи!» «Или дала? Отомстила мне, шлюшка!» Искры превращаются в огненные шары. Черт, да какое мне дело до этих людей? Посторонних, ненужных мне докторишек. Такие пачками жрут с моей руки и подобострастно заглядывают в глаза. И этот хлюст ведь еще вчера по-халуйски кланялся в пояс за небольшую сумму, которую я ему сунул в карман халата. А теперь что? Взыграла кровь горячая. А у меня взыграло что? Детство в жопе. Ретивое. Что-то проснулось в моей пустой душе, и это страшно пугает. Мне не нужны эмоции. Я не хочу. Рука действует отдельно от разума. Хрустят костяшки, врезаясь в скулу поганца жениха. Боль в кулаке отрезвляет. Да уж, шкафы падают громко. День у вас, Генки-то, не задался. Ты меня услышал, я проверю. Уяснил? Уволишь Венеру, оторву тебе то, чем ты изменяешь невесте. Сука! Хрипит уважаемый врач. Она ведь все равно за меня выйдет замуж. Совет да любовь, хмыкаю я. Венере привет. Приглашения не присылайте. Не люблю сельские свадьбы. В машине холодно. Или это меня трясет от нервного напряжения. Еще немного, и я скину морок. Мотор урчит, как сытый кот. Она выйдет за него замуж. Конечно, выйдет. Горячий кавказский парень и баба с шилом в заду. Прекрасная пара. Гремучая смесь. Он будет гулять от нее направо и налево. Она родит одного ребенка, будет рваться между ним и своей омерзительной работой и тихо ненавидеть любимого мужа. Это их жизнь, и мне нет места в этой чертовой схеме. Зуд возвращается с новой силой. Такой, что кажется, я сдеру с себя кожу. Ничего. Завтра я пойду к своему врачу. Завтра. Паркую машину у ресторана, в котором назначил встречу, хотя продавец настаивал на подписании договора в директорском кабинете завода-банкрота. Завода, который я ненавижу. Поклялся себе не переступать его порога и держу обещание. Меня ждут, судя по напряженным лицам продавца и его юриста, с огромным нетерпением. У меня мало времени. Не здороваюсь, валюсь на стул. Рестораном харчевню назвать можно с большой натяжкой. «Это вы опоздали!» Морщится человек, разоривший родное предприятие до состояния фола. Смотрит на меня потухшим взглядом. Мне его не жалко. Мне никого не жалко. Пустой, как баран. Давно, наверное, с рождения. Меня тоже никто и никогда не жалел. Точность, вежливость королей. Я бог. Могу позволить себе чуть больше. Хмыкаю, подняв руку для того, чтобы подозвать официанта. Кофе я сегодня так и не выпил, и сейчас готов отдать грёбаный завод за чашку эспрессо. Мне можно. В конце концов, эта сделка нужна вам больше, чем мне. В кармане звякает телефон. Сообщение. Торт и цветы доставлены в гостиницу. Еще распоряжение? Чёртовы торт и астры! Грёбаный день! Когда же он уже закончится? Точно! Когда я оставлю табличку с перечеркнутым названием этой дыры в зеркале заднего вида. Что будет с работниками? Мнет пальцами салфетку бедолага. Они все вот такие, мамкины бизнесмены, не имеющие стальных яиц, не умеющие быть жестокими. Все попадут под сокращение в самое ближайшее время. Равнодушно дергаю плечом. Чашка кофе передо мной исходит ароматным паром. Официантка очень расторопная, но посуда в жральне просто атас. «Это же люди! У них семьи!» «В первую очередь, это лишние, ненужные мне затраты. Вы для чего завод продаете? Наверняка, чтобы отправить сына учиться куда-то в забугорщину. Домик купить хотите и жить на дивиденды. Сумма сделки даже завышена. Вы не думаете о семьях рабочих, хотя сами довели предприятие до состояния трупа». Так почему я должен думать о тех, кого не знаю? Это бизнес, и в нем нет места жалости и сантиментам. Давайте уже подпишем бумаги, мое время стоит очень дорого. Что будет с заводом? Это мое дело, хотя я его просто распродам по частям. Но это градообразующее предприятие, которое работает в убыток уже 2 года. Я не уверен, что сделка будет. Поднимается со стула идиот. Ого! Мне становится даже интересно. Этот завод еще мой дед поднимал. Отец на нем работал. Вы его развалили. Ну тогда я просто заберу эту груду кирпичей как неустойку. Вы же понимаете, что ваш юрист... Киваю на сидящего с обморочным видом адвоката, промокающего салфеткой лысину. Просто обгадит свои дешевые штаны, если ему придется общаться с моими. Слушайте, вы же родились здесь. Неужели ничего святого нет в вас? Это люди! Люди, которые не смогут существовать! Это же семья! Моя семья! Отчего же? Отчество, например. Оно мне дано в честь Бога, вина и веселья. А семью я не завожу. Знаете почему? Потому что не уверен, что смогу дать им то, что нужно. Я не могу. А вы не задумывайтесь над тем, что творите. Любить нельзя по плану. Кривит губы директор завода. Почти бывший. Но все еще не принимающий этого факта. И семью не заводят. Ее создают. Простите, господин Милоский, но сделки не выйдет. Я не могу позволить людям лишиться целой жизни, только потому что вас кто-то превратил в болванку человека. Я буду тут до завтра. Сука, что я творю? Это ведь не из-за этого дурака. Я знаю, кто в этом виноват. Какого хера я вообще ведусь на эту фанаберию безумную? Почему я не порвал этого нахального козла в тряпке? Говорю спокойно, делая глоток кофе, похожего на гудрон, а в душе бушует тайфун. Я должен сейчас втоптать в грязь чертова идиота. И я бы сделал это еще сегодня утром. А сейчас? Сейчас мне просто лень? Потом вы не получите ни копейки за эти кирпичи. Зато я, по крайней мере, человеком останусь. Да, человеком с голым хреном. Ну да, вы будете со своей семьей в равном положении, человек. Только жизнью это можно ли будет назвать? Можно, Милоский. Нельзя жизнью назвать бездушное существование. Он уходит вместе с прихвостнем своим колхозным. Откидываюсь на спинку стула. Кофе остыл, превратился в жижу. Но я глотаю его, не чувствуя вкуса. Он ведь прав? Да нет. Ну нафиг. Часы показывают 4 часа вечера. Достаю телефон. «Лида, мне нужен один адрес. Срочно!» «Сколько у меня есть времени?» Деловито откликается секретарша. 10 минут. Выдыхаю я. За это время я успею добраться до гостиницы. «Торт доставлен. Из Парижа успели, а астры... не сезон. Я заказала калы». «Я идиот. И чертова пустота внутри меня странно вибрирует с самого утра». Мерзкое зудящее чувство, похоже на проклятую экзему, сжирающую меня. И это оно помешало мне дожать продавца. «Что-то еще?» – щебечет Лидия. «Я не подписал договор впервые в жизни. Представляешь? Сообщи совету». «Готовим поглощение?» «Готовь. И калы? Что за мерзкое название? Красивые? Они шипастые. И торт. В нем нет острых украшений. Это важно». «Простите, не понимаю». «Неважно». Бурчу я, сбрасывая разговор. «Черт, что я творю?»